самом же деле Лунгхо высится на северной части долины Хандут, которая расположена западнее, и вход в которую мы уже давно миновали. Обо всем этом мы узнаем уже после того, как поднимемся на несколько других вершин, сравним увиденное с панорамными снимками других экспедиций и уточним по ним расположение главных вершин. Пока же, находясь внизу подножия, мы еще не знаем, что никогда не ступим на склоны Лунгхо. Мы и не предполагаем, что над нашей долиной обнаружим целую систему гор, до сих пор почти неизвестных, в их числе вершины, приближающиеся по высоте 7000 метров. Фактически все данные, указанные на схеме, не совпадают с действительностью. Даже название селения, у которого кончается автомобильная дорога и где мы сейчас разбивались, на бумаге Ишмара, на самом деле Ишмурх. Ошибка, казалось бы, небольшая, но ставшая причиной немалых осложнений в затруднительной части нашего путешествия на машине. Ориентируясь по картосхеме, мы запросили и с большими трудностями получили разрешение следовать в Ишмару. Что-то деревушка вблизи Искашима, на западе Ваханской области, а Ишмурх расположен в ее восточном конце, выяснилось только в самом Искашиме. Местный полицейский чиновник отказался дать нам разрешение следовать дальше. Дальше Ишмар. Собрался совет старейшин и знатоков местности. Решение совета старейшин оказалось также не в нашу пользу. Ишмара находится сразу за Искашимом, а где-то дальше расположен Ишмурх. С трудом мы объяснили полицейскому, которому латинский шрифт был так же мало понятен, как нам афганская письменность, как возникла ошибка. В конце концов, нам было предложено подождать до следующего дня результатов переговоров по телеграфу с губернатором провинции Файзабаде. Завершилось все благополучно. Да будет Аллах благословен к нашему посреднику, и да наслаждается он в полном здравии комплектом кемпинговой мебели, которую мы отдали ему. Наконец мы добрались до местности, оставшейся белым пятном на карте. Здесь в сущности каждый шаг открытия. Это должно было бы вызывать в нас особое настроение и чувство, но в действительности этого никто не испытывает, так как мы по горло заняты прозаическими, насущными заботами. Нужно прежде всего разбить временный лагерь. Нужно проверить все снаряжение и перепаковать багаж, изрядно поистрепавшийся за несколько недель пути от Кабула, где наша кладь несколько недель жарилась в лучах субтропического солнца на аэродроме, а затем тряслась в грузовиках. Нужно весь груз разделить и приготовить для переноски, а главное, нужно нанять носильщиков. Ишмурх — небольшая деревня. Под растрескавшимися склонами из конгломератов жмутся низкие хибарки с плоскими крышами. Основным строительным материалом для них послужили валуны из русла реки, и поэтому издали они напоминают груды камней. Жилища эти без окон, лишь в дверном проеме, и от этого еще больше сливаются с окружающим ландшафтом. Не будь заботливо ухоженных зеленых участков полей и немногих тополей, деревушка совсем терялась бы среди скал. Трудно сказать, что получилось бы, если бы пронумеровать все эти лачуги на европейский манер. И я не взялся бы угадать, сколько людей живет в одной хибарке. Ясно одно, носильщиков надо искать не только в деревне, но и по соседству. От Кабула нас сопровождал Фарук Сарвар. В Искашиме нам придали военное сопровождение, готов оказать нам поддержку и староста соседней деревни Хандут. Все это официальные лица. Но при установлении контактов с местными жителями незаменимым оказывается Якрам, мелкий почтовый служащий, которого хандутский староста рекомендовал как лучшего исполнителя обязанностей старшины носильщиков. Он расторопен, честен и достаточно сообразительным, хотя и не совсем возьмет в толк, как, впрочем, и остальные, для чего нам понадобилось идти в горы, которые не сулят нам никакой выгоды. Все же он больше других улавливает, что ему представляется прекрасный случай заработать.